Но как их было добывать? Он же не сыщик и даже не пишущий журналист, у которого связи полно в ментовке, в ЗАГСе, в больнице. Да и время против него играло. С момента смерти Галины минуло уже 3 месяца. Плюс город у них маленький. Все на виду. Явишься с расспросами, допустим, к врачу, который свидетельство о смерти подписывал, и сразу разговоры пойдут. А отец, кроме предсмертных своих слов, ни единой подсказки не оставил. Женя не то что бумаги какой, даже телефона его второго секретного найти не смог. Но сдаться ни за что. И он придумал. Однажды на планерке в родном Приморском вестнике предложил тему написать о тех, кто летом в море утонул. Сейчас ведь как раз октябрь, самое время итоги сезона подводить. А Галина скончалась в середине лета, в июле. Над темой сначала, конечно, позубоскалили. Про покойников писать, кому это нужно? Но главному, к счастью, идея понравилась. Текст готовить поручили Юльке и Хакуле пера, а снимать, естественно, Жене. «Во, блин, ты удумал!» – ворчала журналистка. «Даже не знаю, с какой стороны подступиться». «С больницы, конечно», – пожал плечами он. «Всех утопленников туда свозят. Кому повезло – в реанимацию, остальных – в морг». «Логично», – задумалась Юлька и деловито добавила. «Сегодня и поедем, вместе, а то боюсь и больниц, и особенно моргов». «Ладно», – кивнул Женя. «Я, может, реаниматолога щелкну или еще кого из докторов». Проторчали в местной городской почти до вечера. С врачами поговорили, с больными, которые только вчера едва не утонули в прохладной уже осенней воде. А потом Женя подсказал посмотреть медицинские свидетельства о смерти. Чтоб вроде статистики получилось. Возраст, пол. «Их, по-моему, родственникам отдают», – наморщила лоб Юлька. «А в ЗАГСе меняют на обычные, о смерти». «Но копии в больнице всегда остаются, для отчета и на случай проверки», – пожал плечами Евгений. Толково опять похвалила его девица и попросила: «Может, ты сам посмотришь? А то мне еще с главврачом пообщаться надо». «В мои обязанности вообще-то это не входит», – напомнил он, внутренне ликуя. Ну, разумеется, дал себя уговорить. На больнице он возлагал большие надежды, потому что прежде, чем тему свою предлагать, выяснил, когда человек дома умирает, алгоритм действий у врачей следующий. Обычный терапевт из поликлиники или врач скорой помощи медицинское свидетельство о смерти выдать не может. Почивших в собственной постели обязательно везут на судебно-медицинскую экспертизу в Геленджик. Однако Женя знал еще от отца, в случае с Галиной никакой экспертизы не было и хоронили ее из дома. Кто же тогда, интересно, свидетельство об ее смерти выдал? Как он и предполагал, оказалось, что родимая горбольница. То есть женщина якобы в ней скончалась, во второй терапии, от острой почечной недостаточности. А подписали свидетельство главный врач, но тот их наверняка не глядя подмахивает, и доктор из отделения Т.П. Грязнов. Женя, благо никто не наблюдал, как он в документах копается, бумаженцу эту извлек. Сбегал через дорогу в магазин продуктовый, где заодно ксерокопии сделал. Вернулся. Положил свидетельство о смерти Галины обратно, быстренько Юлькино задание выполнил, собрал статистику об утопленниках, а когда шел, чтобы отчитаться, будто бы случайно во вторую терапию забрел. И спросил у первой же медсестрички, какое у доктора Грязнова имя-отчество. «Тимофей Павлович был», – хихикнула та. «А почему был?» – насторожился Женя. «Потому что ушел от нас», – пожала плечами женщина. «Куда?» «В Москву, говорят», – с завистью вздохнула она. «И давно уехал?» «Месяца 3 уже», – наморщила лоб медсестра. «В конце июля, кажется». А Галина умерла 15-го. Женя думал еще спросить медсестру про Галину Ларионову, пациентку их отделения. Но женщина и без того глядела на него с подозрением. Да и что спрашивать, если он точно знал, что жена директора в последние месяцы своей жизни в больнице не появлялась. Очень, конечно, подозрительно. Если Галина умерла своей смертью, почему труп обычным порядком на экспертизу в Геленджик не отправили? Хотя многие, особенно в городке, своих близких специально попросили: «Когда умрем, тело вскрывать не давайте». Может, и Галина такое желание высказывала, потому врачи и подмазали. Так что пока доказательство получилось хлипким. Женин кумир Адам столько бы посмеялся. Подумаешь, свидетельство о смерти выдано больницей, хотя пациентки такой здесь не было. Это административное нарушение, не больше. Скажут, просто пошли навстречу родным. Они умоляли без скрытия обойтись. А труп Галины, Женя от отца знал, кремировали. Эксгумация, значит, невозможно. Доктор, что ее смерть подтвердил, из Приморска уехал, и найти его, особенно в Москве, нереально. Что дальше делать? Долго думал, и снова его осенило. На очередной планерке опять отличился. Интересную тему предложил. Жизнь обычной приморской улицы. Отношения между соседями, порядок во дворах и вокруг них, интересные люди, если найдутся. Идея даже скептикам понравилась. А главный вообще предложил. Может, тебе самому написать? Соблазн был велик, но Женя отказался. Журналист, что вопросы задает, внимание привлекает всяко больше, чем фотограф. Да и не умел он слава в предложении красиво сцеплять. Потому опять отправился с Юлькой. На улицу, где пресловутая Виолетта проживала, опять Евгений предложил. Дома в квартале частные, а от центра далеко, поблизости цыгане табор раскинули. И внимание общественности привлечем, а может и скандальчик откопаем. Журналисточка согласилась. И пока ходила по дворам, людей опрашивала, Женя от нее ни на шаг. Где палисадник красивый сфотографируют, где щенка или ребенка. Когда совсем близко к дому Виолетты подошли, он нервничать начал. Но ничего интересного или тем паче рокового они не обнаружили. Хибари, убогой, давно пора ее снести, проживала, Женя понял, мамаша Виолетты, алкоголичка и скандалистка. Сама же красавица перебралась к мужу, к недавно построенный особняк. Евгений, как увидел, что за жалкая личность Виолеттина мамаша, приободрился. Приходи к ней с бутылкой, а лучше с двумя, все расскажет. Но потом присмотрелся, подумал, лицо пропитое, в морщинах, а взгляд цепкий, упрямый. Похоже, не окончательно опустилась дамочка и тайну не выдаст даже с пьяных глаз, только встревожится и, что еще хуже, донесет кому надо. Однако выход и здесь нашелся. По соседству с хибарой обнаружилась еще одна такая, будто брат-близнец. Во дворе бедламы, кусты сохлые. Перед забором заросли амброзии, половина стекол оконных в трещинах, остальные вовсе пленкой затянуты. Проживает там одинокий дядечка. «Дядя Петя, я», — протянула на Жене тощую длань. «Дальше пошли, с этим не о чем говорить», — шепнула ему на ухо Юлька. Но Евгений ее удержал. «Зато смотри, какая у него собака породистая, овчарка западноевропейская, да?» «Дворняга», — фыркнула журналистка. А дядя Петя гневно заорал. «Сама ты шавка! Породная у меня собака!» И очень тронут был, что Женя пса сфотографировал со всех ракурсов. Обиженная Юлька в это время следующих жильцов отправилась отпрашивать. А дядя Петя на прощание строго велел Евгению. «Ты мне только карточки обязательно занеси». И Женя, хоть и хмыкнул про себя в ответ на наглую просьбу, покорно кивнул. «Обязательно». И на следующий же день явился с фотографиями и, конечно, с парой бутылок. Дядя Петя портреты своего пса помойного похвалил. Один даже склал увеличит и в рамку повесит. Но куда с большим интересом на водочку возрился. Деловито спросил, что отмечаем? Ответа не дождался, метнул на стол два мутных стакана. А когда Женя из пакета закуску достал, все культурно, и колбаса копченая, и огурчики в банке, потрепал гостя по плечу и расплылся в улыбке. Хоть ты и журналюга, а мужик нормальный. И когда вторую приканчивали, сам рассказывать начал, что у соседей в доме люди пропадают бесследно. «То есть как?» — Женя умело сыграл равнодушие и в кармане на ощупь включил диктофон. «А вот слушай, своими глазами видел. В июле это было. Пришла к соседке вдруг гостья, солидная такая, хоть и старуха, а вся из себя. Каблуками стучит, сумкой с крокодила. На такси приехала. И чё?» «Чё-чё?» — икнул дядя Петя. Еще Виолетка дома была, и хахаль ейный. Сначала я слышал, орали, потом затихли, и все. Что значит все? Да то не выходила больше баба. Да ладно, разыграл сомнение Евгений. А куда же она делась? Хрен знает, вздохнул дядя Петя. Я до ночи в окно поглядывал, пока меня не сморило. А утром в гости к ним напросился. И дом обошел, и сараюшку, где Виолка живет. Нет следов тетки. «Ну, ушла, значит, когда ты спал», – пожал плечами Женя. «Да, может, конечно, и ушла», – хихикнул алкоголик. «Только Виолка с тех пор шелковая стала. Когда я про тетку спросил ее, правда, ржать начала, что Белочка у меня. Но сама-то боится. И деньжат подкидывать стала, и бутыльмент, когда попросишь». «Забавно», – снисходительно похвалил Женю Полуянов. «Только тоже не доказательство. И дядя Петя этот алкоголик свидетелей не годится». Женя вздохнул. «И что ты сделал дальше?» – нетерпеливо произнесла Надежда. А дальше я начал действовать уже безо всякого плана. И, наверное, вне всякой логики. «Это как?» – хмыкнул Дима. «Ну, я ж фотограф». Он метнул взгляд на Полуянова и юрнически добавил. «Пусть и деревенский, из Приморска. Не хотелось ни бумаг, ни записей диктофонных, а картинку сделать». «Ну какая может быть картинка, если преступление уже состоялось?» – пожал плечами Дмитрий. «Но Эдик-то остался», – парировал Евгений. «И Вадим тоже. Я и решил достать их. Любой ценой. Хоть на чем». «Да, действительно, не очень логично», – кивнул журналист. «Согласен, только победителя не судят», – усмехнулся фотограф. Охоту Женя вел осторожно, неспешно, абсолютно не зная, что ищет. Не сомневался лишь в одном. Человек, который совершил преступление единожды и остался безнаказанным, обязательно снова нарушит закон. Впрочем, его бы не только преступление устроило, но и просто красивая сцена. Виолетта, допустим, влепляет мужу пощечину, или Вадим Андреевич плюет Эдику в лицо. Но сколько он ни старался, карточки получались сплошь бытовые, скучные. Я их больше 5000 нащелкал за 3 года-то. Примерно пару раз в неделю их пас, то одного, то другого. «Вот у тебя терпение», – с восхищением выдохнула Надежда. Полуянов же припечатал. «А можно уже наконец услышать обещанную сенсацию?» «Будет тебе сейчас и сенсация», – заверил фотограф. И с улыбкой обратился к Наде. «Помнишь тот день, когда я тебе экскурсию устроил?» «Надя, скажи, о да-да», – толкнула ее в бок Полуянов. «Слушай, замолчи, а», – разозлилась Митрофанова. А Женя подмигнул Диме. «Не переживай, она тебе верна. От меня в детское время сбежала, в 6 вечера. Ну, думаю, раз полный облом, чем заняться, планов никаких. Вот и поехал в институт моря. Знал, что Эдик обычно с работы около 7 выходит. Думаю, до дома его провожу, как много раз делал. А тут отправился... Впрочем, что я рассказываю? Мой козырь – визуалка. Подождите, я сейчас». И бросился в сторону котельной. «Куда он?» – озадаченно спросил Полуянов. «Он в тот домик рыжий», – объяснила Надежда. «Там у него что-то вроде комнаты отдыха и склад для фоток». «Да, Надька», – хмыкнул журналист, – «вы же они действительно близкие знакомые». Хотела она опять возмутиться, не успела. Вернулся Евгений. В руках конверт из плотной бумаги. Держит его торжественно, будто указ о производстве его в герои. Да и тон соответствующий, триумфальный. «Вот он, плод моей многотрудной работы». И веером рассыпал карточки по поверхности облупленной скамейки. Предупредил. «Смотрите по порядку». Надя сразу узнала обрыв, откуда, по официальной версии, бросился Матвей Задорожный. Лавочку, где он сидел, на ней двое. Мужчины. Вот снимок, они просто сидят. Другой. Встали, вместе смотрят на море. «Эдик и Матвей», — констатировал Полуянов. «Я, кажется, догадываюсь». «Правильно догадываешься. День, точнее вечер смерти Задорожного». Евгений ткнул в уголок одной из карточек, где были напечатаны цифры. И триумфально объявил: «А вот и моя пулитцеровская премия». И выложил еще несколько снимков. Предупредил: «Строго один с другим смотрите». На первом, увидела Надя, Эдик кладет Матвею руку на плечо. На втором видно, что это удар. Капитан теряет равновесие. И на третий он уже падает вниз, видно лишь перекошенное от ужаса лицо. Дальше на обрыве остается один лишь Эдик. Тут уж и Полуянова впечатлило. Изумленно взглянул на Евгения, спросил: «Чем ты это снимал?» «Канон Марк 3 Боди», – спокойно откликнулся Женя. «Достойная техника. В сумерках с 20 метров. А? Как получилось? А?» Димка еще раз одну за одной перебрал карточки. Пробормотал, словно про себя. «На фотомонтаж вроде не похоже. За кого ты меня принимаешь?» – хмыкнул фотограф. «Я от самого офиса Эдика вел. И всю дорогу еще голову ломал. Зачем он сюда на мыс потащился?» «Есть и еще одно доказательство, что Женя там был», — напомнила Надя. «Платок». Фотограф удивленно обернулся к ней. «Твой платок, желто-красный», — улыбнулась она. «Мы его в роще нашли, недалеко от обрыва. Ты, видно, обронил». «Да», — просиял фотограф, — «я из рощи их снимал, а платком объектив протирал. Бархотку вечно забываю». «Хорошо». Дима сложил снимки в стопку, вернул Евгению и решительно произнес. «А теперь еще один вопрос, самый главный. Зачем ты нам все это рассказал? Чего ты хочешь?» Чего он хотел? Женя знал четко это, еще со школы. Когда бегал в магазин и слушал всегда одинаковые шутки продавщицы тети Любы. Когда выходил глухое межсезонье на совершенно пустую набережную. Когда каждый год в городском клубе разворачивали под курортников бессменную экспозицию «Волшебный мир камня». Вот он и хотел другой жизни. Есть анекдот. Я успел походить в детский садик и школу, закончить институт, жениться и развестись, а бабульки у подъезда сидят все те же. Это точно про их городок, где никогда ничего не происходит и не произойдет. Все одноклассники или друзья по двору, у кого хоть минимум умишка были, из Приморска давно сбежали, в столицу, конечно, поступили в институт и удачно женились, работали на стройках, наконец. Ему поступить не удавалось. В технический вуз, если бы он взял на себя труд подготовиться, конечно, попал бы, но творческие учебные заведения к амбициозным провинциалам безжалостны, а взятку давать было не с чего, да и отец бы никогда этого не допустил. Что ему оставалось? Идти дворником или в троллейбусное депо? Но он же не в писателе готовился, чтобы жизнь изнутри изучать. Бесконечно бегать по столице, фотографировать и предлагать снимки во все, какие ни есть издания, вдруг его возьмут. Но на гонорары не проживешь, особенно когда ты юный, без имени, новичок. Если бы хоть квартира в столице была. Однако москвички, кто желал бы предоставить молодому талантливому фотохудожнику помощь и кровь, в очередь тоже не устраивались. «Возвращайся домой», – посоветовал отец. «Не всем же в столицах жить, а работу у нас найти можно». Более практичная мама подсказывала. «В Приморский вестник устроишься, туда точно тебя возьмут. Опыта наберешься, портфолио сделаешь, и через пару лет уже в Москву». Он и поддался на их уговоры. Вернулся сразу после провальных вступительных экзаменов на мамины пироги. Вестник его с распростертыми объятиями принял, благо снимать Женя действительно умел. И фотографии его еще со школы на многих городских выставках появлялись. Поступил в Краснодар на заочное, начал с девушкой встречаться. Класса с восьмого они друг другу нравились. Чтоб подхалтурить, на свадьбах фотографировал. И жизнь потекла, на первый взгляд, весьма даже неплохо. До работы два шага, график свободный, всегда сыт. А надоедала домашняя кухня, ходили с подружкой по ресторанам. Денег хватало, в газете, конечно, платили несерьезно, зато от молодоженов отбоя не было. Потому что во всем Приморске один Женя умел обратить обычную, всей разницы, что в белом платье да намазано щедро девчонку, в настоящую, с изюминкой-загадкой королеву. От одноклассников, что в больших городах окопались, вести куда более мрачные поступали. Кто ютился в углу, в комнате еще три соседа, кто почти голодал, потому что вся зарплата на съем жилья уходила, и карьеры сногсшибательно никто из уехавших друзей не сделал. Платили в большинстве своем жалкое существование офисного планктона. В театрах не бывали, некогда. На гастроли, допустим, «Скорпион» не ходили, дорого. За границу не ездили, неразумно, лучше на собственную комнатуху в пригороде копить. Только и могли похвастаться пресловутым столичным лоском. Говорят быстро, слова глотают, на официантов поглядывают с прищуром. И потому прежний свой план отправиться на штурм столицы через пару-тройку годков Женя изменил. Решил прежде институт закончить, опыта наработать по максимуму, чтоб не юнцом желторотым пороги редакции отбивать, а быть уже человеком с именем. Подружка, правда, постоянно на замужество намекала. В Приморске в 25 старые девы записывают. Но тут Женя был тверд. Хочешь, жди, пока я реально на ноги встану. А счастливая семейная жизнь в патриархальном Приморске совсем не по нему. Девчонка, когда поняла, что броню ей не пробить, сбежала. Евгений сильно не расстроился. У него к тому времени появилось новое хобби. Знаменитости, что в городок заявлялись, из-под тишка снимать. Во-первых, это все время занимало. А во-вторых, Совсем новых женщин он увидел, не чета даже приморским первым красавицам. И с теми москвичками, за кем в метро наблюдал, не сравнить. Звезды настолько выше рангом. Пусть налицо ничего особенного, но как они себя подать умеют, а насколько ухожены, уверены в себе, легки в движениях. Мечтать себе из них пару найти, конечно, он не смел. Но и скромные синички из Приморска сразу стали казаться безнадежно скучными и пресными. У Жени действительно имелись и талант, и нюх. Его фотографии с тайной жизни звезд на курорте очень скоро стали печатать в центральных газетах. Пусть в бульварных, но тиражи-то у них немного меньше, чем у престижных молодежных вестей. В Вестнике он тоже был на хорошем счету. Но только ехать в столицу, начиная с нуля, с каждым годом было ему все страшнее и страшнее. Когда школу закончил, думал, пацанам в чужом городе тяжело. А сейчас понял, что куда тяжелее приезжать в неприветливый город уже дядечкой, но по-прежнему без денег и связей. А однажды он задумался, разве Анселу Адамсу, его кумиру, приходилось зарабатывать себе на кусок хлеба? Нет. Известнейший фотограф, сын предпринимателя, внук богатейшего лесопромышленника. И время свое он тратил лишь на то, чтобы совершенствовать собственное мастерство. А Григорий Колберт учился на дому, по окончании школы никак не мог выбрать, отправиться ему на остров в Тихом океане или в Париж, а потом отбыл изучать взаимоотношения человека и животных как бы изнутри. Путешествовал 10 лет, посетил Индию, Шри-Ланку, Кению, Доминикану, Намибию, искал свое вдохновение. А в России сил нужно тратить не на поиск себя, на выживание, снять квартиру, прокормить семью. На творчество времени не остается. И Женя решил, он тоже должен обеспечить себе раз и навсегда финансовый тыл, а дальше спокойно заниматься любимым делом. Не ради гонорара или зарплаты, для души. И чтобы когда-нибудь получить свой престижную премию и основать собственный факультет фотографий в том же МГУ. Но крупное состояние в нашей стране, как известно, можно нажить лишь нечестным путем. Грабить, убивать, мошенничать Женя, избави бог, не собирался. Но срубить большой куш тем, что умел, почему бы не попробовать? В его охоте на знаменитости появилась новая цель. Не просто сделать скандальный снимок, но снять нечто такое, за что ему могли бы заплатить много. От бульварных изданий сумасшедших денег, конечно, не дождешься. Просить нужно с тех самых звезд, удачливых бизнесменов или политиков. Тех, кто попал в просак, скомпрометировал себя и готов на все, чтобы историю замять и не разрушить собственную карьеру. И кое-какие фотографии Евгений нащелкал, почти шокирующие. Руководитель хореографического училища откровенно лапает своих юных учениц. Известный телеведущий в объятиях мальчика, явно несовершеннолетнего. Эффектно, конечно, но не настолько, чтобы рисковать и становиться шантажистом. И Женя, после некоторых сомнений, продал свои эффектные снимки в бульварную прессу, а сам продолжал ждать по-настоящему звездного часа. И он настал сейчас. Фотографии с мыса – реальный компромат. А Эдик Смоленинов запросто может раскошелиться. Пусть по должности он всего лишь заместитель директора Института моря, но фактически управляет огромной структурой самостоятельно, значит, и деньги должен иметь. Однако стал Евгений продумывать свой первый ход и приуныл. Сам ведь жил в Приморске с рождения, знал местную специфику. Знакомых полно, да и мама, она работала в местном энергосбыте, регулярно снабжала его свежими сплетнями. Потому он был в курсе. Смоленинов, не так давно всего лишь нищий мальчишка из неблагополучной семьи, вводит знакомство с весьма опасными людьми. Нет, сам он никого не убывает и вообще с виду тих и скромен. Однако рассказывали про тендеры. Их Эдик якобы выигрывал лишь потому, что основной конкурент внезапно и безвозвратно исчезал. Поговаривали, что именно он стоял за штурвалом яхты, что сбило Лиду Корсакову. Однако ни один человек не посмел его обвинить. И как к нему подобраться? В открытую под своим именем Женя понимал совершенно исключено. Эдичка тут же кинется к своим покровителям, и те примут меры. Ладно, он сам пострадает, а в чем мать виновата? У местной мафии ведь рука не дрогнет, и с родственниками расправится. Значит, нужно придумать комбинацию с анонимным шантажистом. Но сколько ни ломал Женя голову, ничего дельного не придумал. Просить Смоленинова перевести деньги на анонимный счет, так в России таковых нет. А если даже имелись, Эдикова крыша мигом выяснит, кто, фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, этот счет на самом деле открыл. Искать себе помощника, но на кого можно в столь щекотливом деле положиться? А классическая схема передачи денег, что была знакома ему по фильмам и книгам, требовать, чтобы оставил дипломат, допустим, на пляже, настолько несовершенна, и все же ничего лучшего Евгений не придумал. Отправил из интернет-кафе на электронный адрес Смоленинова фотографию и в тот же день позвонил ему. Хорошо, дома давно валялась симка мимолетной курортной знакомой. Девушка, пока отдыхала в Приморске, пользовалась целых экономий местным номером, а когда уезжала, отдала сим-карту своему южному кавалеру. Голос Смоленинова, что обнадеживало, звучал достаточно испуганно, и вопрос он задал правильный: «Сколько?» Услышал про миллион долларов и торопливо откликнулся: «Да-да, хорошо, я согласен», и добавил почти жалобно: «А какие у меня гарантии?» С тех пор, как стали снимать на цифру, гарантий не может быть никаких. «Придется вам рисковать», – откликнулся Евгений и изложил свои условия. «Кафе «Старая мельница». Третий столик справа от входа. Он будет заказан на ваше имя. Завтра в 2 часа дня. Приходите, пьете кофе, оставляете под столом дипломат, уходите. Все». «Хорошо, все будет», – пообещал Смоленинов и бросил трубку. А Женя, он разговаривал с Пирса, немедленно выкинул сим-карту в море. Сделал несколько глубоких вздохов, задумался. Как он и боялся, все шло хорошо. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Потому что если бы Смоленинов действительно раздавал каждому, кто попросит по 1 000 000 американских рублей, да еще без всяких для себя гарантий, он давно бы пробросался. «Он уверен, что с помощью дружков своих вычислит меня», — понял Женя. «И обезвредит, иначе бы не согласился». Но все ж на завтра уже в 11 он был у старой мельницы. Место Евгений, разумеется, выбрал не случайное. Во-первых, кафешка популярная, проходная, а 2 часа – время обеда. Комплексы в мельнице вкусные и дешевые, курортники валом валят. Но главное в другом. Ровно напротив кафе располагался единственный в Приморске фитнес-клуб. И у Жени, за здоровьем он следил, конечно, имелась членская карточка. А тренажерный зал, по западной моде, огромными окнами выходил как раз на мельницу. Потому Евгений мог спокойно крутить педали велотренажера и наблюдать, что происходит в кафе. И выглядело все там, как он и боялся. Уже к 12 дня к обычной обеденной публике стали примешиваться совсем неожиданные люди. С виду пьяненький мужик за стойкой. Женя мог поспорить, пьет тот вовсе не водку и пьян не больше, чем он сам. Парочка крепких парней через стол от того, что был заказан для Смоленинова, хлебает кофе, лениво перебрасывается словами. И на улице, в пестрой курортной толпе, он не сразу, но приметил людей, явно не отдыхающих, но приставленных наблюдать за кафе. Смоленинов явно принял все меры, чтобы шантажиста или посланника оного взять. Что ж, придется его разочаровать. И Женя даже 2 часов дожидаться не стал. Завершил тренировку и покинул клуб. Время близилось к 7 вечера. Воздух свежел. Из лесу потягивало сыростью. И пусть море пока дышало теплом, здесь, в беседке, было прохладно. У Нади даже мурашки побежали. То ли она замерзла, а может, Женин рассказ так подействовал. Девушка зябко поеживалась. Полуянов и внимания не обратил. А фотограф заметил, предложил заботливо: «У меня в каморке свитер есть, принести?» «Да ладно, я просто к солнцу пересяду». Надя передвинулась из тени дикого винограда под еще теплые закатные лучи. «Ты рассказывай, что дальше было». Не сомневалась, сейчас обязательно последует продолжение поединка между фотографом и Смолениновым, ученым, бизнесменом, убийцей.